Часть третья. Первые ступени. Глава первая. Уважаемый торговец. Имперский проезд – самая широкая и самая важная улица Нандина. Именно здесь находятся самые дорогие магазины и конторы самых богатых торговцев столицы. А все потому, что по имперскому проезду нередко приезжает сам император. Каждый раз многочисленные подданные запруживают тротуары и прилегающие улочки. Узреть императора лично считается большой удачей. Саян неторопливо шагает по имперскому проезду. Прогулка на своих двоих не лучший вид отдыха, никакого удовольствия. Пусть сейчас на проспекте не видно ни императора, ни одного даже самого захудалого даймё, однако на улице царит весьма оживленное движение. Меланхоличные валы тянут тяжелые фургоны с огромными колесами. Крестьяне, ремесленники и мелкие торговцы тащат на спинах плетеные короба. Туда-сюда пробегают носильщики. Паланкины мелко-мелко дрожат на длинных шестах. Едва Саян пересек заставу, как глаза бросилась очень существенная разница между Довизуном и Нандином. Огромное, просто невероятное количество надменных самураев. На имперском проезде то и дело мелькают накидки без рукавов с накрахмаленными плечами и заткнутые за пояс мечи. То и дело самураи приезжают по проезжей части верхом. Простолюдины в страхе шарахаются прочь от упитанных коней и еще более надменных всадников. Обилие самураев объясняется политикой императоров. Еще со времен Уотина Лингао, основателя ныне правящей династии, даймё, правители доменов Тосунары, предписано каждый второй год проводить в столице. А их жены и дети обязаны жить в Нандине постоянно. Самые крупные состоятельные правители доменов вынуждены содержать большую свиту от 100 и более самураев. Император не может, не имеет права собирать с внешних даймё налоги. Вот и придумали правители Тосунары отличный способ истощить финансы потенциальных бунтовщиков. Это ни Вардина, ни Тевница, до плотной многоэтажной застройки Нандин еще не дорос. Саян остановился на углу перевести дух. Огромный город застроен одно-двухэтажными зданиями. Магазины и конторы, питейные заведения, театры, жилые дома и бани. Покатые крыши с характерными для Тосунары загнутыми углами. Широкие витрины многочисленных магазинов и лавок на ночь запираются передвижными ставнями. А вот это очень печально, Саян тяжело вздохнул. На другой стороне улицы книжный магазин. За спиной продавца в синем кимоно многочисленные шкафы и полки плотно заставлены новенькими книгами. На сдвинутых в сторону деревянных шторах висят объявления о новинках. Прохожие то и дело останавливаются возле магазина и кидают заинтересованные взгляды на списки последних поступлений. В самом магазине мужчина средних лет в блеклом кимоно принял из рук продавца сразу 3 большие книги. В Нандине более чем предостаточно книжных магазинов. На императорском проезде их не меньше 10. А магазинов и лавок с принадлежностями для письма и того больше. Только за 3 дня в западном пределе и других рабочих окраинах Нандина Саян насчитал не меньше 4 десятков типографий ремесленников. Тосунари давно отказались от рукописных книг и перешли на печатные. Именно по этой причине прикупить книгу другую могут позволить себе не только аристократы и богачи, но и многие простолюдины. Тот же немолодой мужчина, что купил сразу 3 книги в книжном магазине на той стороне улицы, по виду либо преуспевающий ремесленник, либо торговец средней руки. Ладно, проблемы нужно решать по мере их появления. Саян вышел из-под навеса. Гиппола тут же вылила на голову ушат зноя. Для конца первого месяца осени погода более чем жаркая. — О, сказитель. Саян остановился возле балагана. Маленькая деревянная постройка с покатой крышей едва влезла в узкое пространство между магазинами. На метровом помосте за маленьким столиком сидит хозяин балагана. Сказителю лет 60, может больше. Лысая голова похожа на покореженный шарик. Черное, далеко не новое кимоно зашито, перешито во многих местах. В левой руке сказителя большой веер, а в правой деревянный брусок. Саян присел на широкую скамейку, а рядом с мальчиком лет 15 с толстым отрезом ткани за спиной. Еще пяток слушателей расположились на соседних лавках. Великий советник Саян Юрнир сам вызвался возглавить военную экспедицию на остров Юрташ, хорошо поставленным голосом произнес сказитель. Это где такой? С места, перебив сказителя, выкрикнул 15-летний мальчишка. Старый сказитель недовольно поморщился, но ответил. Остров Юрташ находится севернее Тасунары, на краю моря Акмара. Живет там народ Журну, который до сих пор так и не познал благ цивилизации и порядка. — А, понял. Мальчишка кивнул. Коротко стриженные волосы на его голове качнулись из стороны в сторону. Сказитель обмахнул большим веером и продолжил. Великий советник Саян Юрнир сам вызвался возглавить военную экспедицию на остров Юрташ. Император Габан Нидан отдал под его начало 100 000 доблестных самураев и 300 больших джонок, чтобы перевести их на остров Юрташ. Быть не может. Саян едва не подпрыгнул на месте. Не иначе сказитель рассказывает о войне с Журну в 901 году. Господи, неужели о той войне еще кто-то помнит? Тихим, густым голосом, постукивая в самых драматических местах деревянным бруском, сказитель поведал слушателям о той войне с Журну. В те годы у Тусунары был полноценный военно-морской флот. Журну прославились как пираты. От их набегов страдало даже восточное побережье Тусунары, не говоря уже о западном. Саяну с трудом удалось провести ту военную экспедицию, зато на целых 50 лет остров Юрташ вошел в состав Тасунарской империи. «Великий советник Саян Юрнир в очередной раз доказал, — сказитель выразительно стукнул бруском по столу, — что он не только великий государственный деятель, а еще не менее великий военачальник. Финальный шлепок бруска по столу прозвучал, как маленький раскат грома. Повесть о былых временах закончилась. Саян опустил в старую деревянную миску перед сказителем сразу 10 дзэнь. Приятно. Очень приятно, что те события сохранились в памяти людей. Саян вновь вышел на имперский проезд. Так и хочется присесть обратно на широкую лавку и послушать очередную историю о былых временах и великих битвах. Жаль, время не ждет. Еще через квартал Саян подошел к большому магазину. Через раздвинутые ставни отлично видны разложенные на прилавках принадлежности для письма. Кипы белоснежной бумаги, баночки с чернилами, палочки для письма и камни для натирания туши. На полках за продавцом в опрятном кимоно разложено невероятное количество книг. Большая надпись над входом гласит «Дом бумаги и книг». Только ему не сюда, а чуть дальше. К магазину примыкает внешне ничем не примечательная контора. Та же покатая крыша с загнутыми углами, вместо витрины широкое окно. Тонкая льняная ткань укрывает от посторонних глаз хозяина конторы и его посетителей, зато пропускает прохладу и свет. Над входом скромная надпись «Меняла, навился и шил». Скромность скромностью. Однако сам факт, что контора «Меняла, навился и шила» находится на имперском проезде, знающему человеку говорит очень и очень много. Значит, он по адресу. Саян остановился поблизости. Кончики пальцев покалывают от возбуждения, а в горле не к месту пересохло. И к чему, спрашивается, каждый раз столь бурные эмоции? Уж сколько раз за столь долгую жизнь приходилось... Впрочем, ни к чему бердить былое. К возбуждению добавился азарт пропащего игрока в карты. Возьмет или не возьмет? Саян переступил с ноги на ногу. Пока не попробуешь, не узнаешь. Так и тянет потянуть волнительное мгновение подольше. Насладиться им, посмаковать. Однако пора и меру знать. Саян как мог отряхнул пыль с кимоно и постарался придать собственному лицу более солидный, основательный вид. Внутри меняльная лавка – та же показная скромность. Сразу за входом небольшой проход с земляным полом и деревянный настил из отполированных до блеска досок. У стены высокий шкаф с многочисленными выдвижными ящичками. Возле широкой занавески за небольшим столиком сидит хозяин конторы Навил Сейшил. Как и положено меняли и торговцу, Навил Сейшил одет в просторное кимоно из хлопка нежного синего цвета. Круглое спокойное лицо тщательно выбрито. Глубоко посаженные глаза тут же уставились на Саяна внимательно и немного напряженно. Правая рука с нежными холеными пальчиками замерла с палочкой для письма. — А, точно не врут. За поясом Навил Сейшил торчит в акадзаси короткий меч. За спиной на небольшой деревянной подставке лежит катана длинный меч. Еще одно очень серьезное опровержение внешней скромности. Купцы и менялы до сих пор считаются паразитами общества, ибо ничего не производят, а на жизнь зарабатывают, манипулируя результатами чужого труда. На социальной лестнице купцы и менялы находятся ниже ремесленников и чуть выше отверженных. Навил Сейшил имеет право носить два меча, только этот факт не просто говорит, а орет о его богатстве и влиянии. «Добрый день, уважаемые, вы что-то хотели?» — вежливо произнес Витус Сейшил. Несмотря на пару мечей, Навил Сейшил настоящий тасунарский купец. В Марнее, а тем более в Фатрии, за неказистый внешний вид, пыльные ноги и самое бедное кимоно из конопли Саяна тут же выгнали бы в зашей без лишних разговоров. Бедняк точно не будет просить десяток другой золотых кабанок в долг, или покупать десяток другой коку риса. Коку примерно 150 килограмм. Считается, что такое количество риса может прокормить одного человека в течение года. Однако в Тасунаре другие порядки. Саян опустил на земляной пол плетеный короб и низко поклонился. «Уважаемый», — Саян поднял на купца глаза, «разрешите уточнить, вы Навил Сейшил?» «Да». Витус Сейшил положил палочку для письма на стол. «Так что вы хотели?» Отпали последние сомнения. Он по адресу. Саян встряхнул с ног соломенной сандалии и поднялся на деревянный настил. Перед столом купца Саян опустился на колени и, трижды касаясь лбом надраенных досок, низко поклонился. «Уважаемый!» — Саян распрямил спину. «Я прошу, умоляю вас взять меня на работу». Самые важные слова произнесены. Сердце забилось с утроенной частотой. Возьмет или выгонит. Саян еще раз низко поклонился, лоб глухо стукнулся о деревянный пол. От удивления брови Витуса Навила выгнулись домиком. «Мне не требуются ни работники, ни помощники». Витус Навил быстро справился с изумлением. Что и следовало ожидать. Работать на богатого человека не только выгодно, а еще и очень престижно. Однако искать другого работодателя очень-очень не хочется. Саян целых 4 дня расспрашивал и разыскивал именно такого торговца и менялу, как Навил Сейшил. «Понимаю, уважаемый», — Саян еще раз низко поклонился, — «новый работник вам не требуется, однако я очень-очень-очень хочу работать именно на вас. Я готов выполнять любую работу, носить воду, колоть дрова, мести двор, всего лишь за кровь и пищу». От удивления лицо Витуса Сейшила вновь вытянулось. Определенно, к нему не каждый день столь настырным образом навиваются на работу. Хорошо, глаза Витуса Чайшива блеснули. А что еще вы умеете делать? Уважаемый Менялов проявил интерес. Хороший признак. Еще, уважаемый, Сайн вновь низко поклонился, я умею читать, писать, считать на сарабане, владею благородным рономату и хорошими манерами. В Довизуне, где мне довелось прожить 2 года, я обучался в школе этикета и хороших манер Витуса Танжея. Там же, в Довизуне, я выучил марнейский, фатрийский и геоканский языки. Саян замер с почтительно опущенной головой. Его слова произвели на Витуса Сейшила сильное впечатление. Купец крепко задумался. Сильные руки и куцые мозги ему точно не нужны. Простолюдина, который может лишь таскать тяжесть и мести двор, он прогнал бы, не задумываясь. Другое дело образованный человек. Пусть-то Сунари хватает грамотных простолюдинов, но далеко не все из них владеют благородным рономату и хорошими манерами. А вот целых 3 иноземных языка ни к чему. Хорошо, Витус Сейшилов вновь глянул Саяна. Почему вы с вашими несомненными достоинствами хотите работать именно на меня? Ответ находится за вашей спиной, уважаемый, ответил Саян. Витус Сейшилов удивленно повернул голову, но ничего, кроме большого шкафа со множеством выдвижных ящичков, не увидел. За той стеной, продолжил Саян, находится ваш магазин. Вы торгуете книгами, знаниями, гениальными художественными произведениями. У меня нет возможности покупать столько книг, сколько жаждет моя душа. Уважаемого Менялу проняло. Витус Сейшил с неприкрытым интересом уставился на Саяна. «Говорите, вы действительно великолепно, как хорошо образованный человек», — произнес Витус Сейшил. «Так и быть, давайте проверим ваши знания». «Как вам будет угодно?» — Саян вновь низко поклонился. Робкий росток надежды вытянулся и окреп в куст уверенности. Саян улыбнулся. Что-что, а через испытание даже самый настоящий экзамен пройдет с легкостью. Витус Сейшил достал из выдвижного ящика сборник стихов. Саян без малейших усилий, с подобающей интонацией и выражением, прочитал 2 стихов. Следующим испытанием стало владение палочкой для письма. Под диктовку Витуса Сейшила Саян исписал 1/2 листа. Уважаемый купец даже крякнул от удовольствия, когда глянул на красивый каллиграфический почерк. Оно и понятно. Писать умеют многие простолюдины, только, как правило, медленно и как кура лапой. Последним испытанием стал сарабан. Саян быстро сложил 159,491 и с 1273 вычел 629, 72 умножил на 21 и под конец разделил 829 на 19. «Вы великолепно справились со всеми заданиями», — Витус Сейшил машинально поднял край сарабана. Деревянные косточки послушно сбежали к левому краю. «Только я никак не могу понять ваш диалект. Вы откуда родом?» «Неужели догадался?» Саян напрягся. Невинный вопрос бросил в жар. От приступа ужаса сердце едва не выскочило из груди. Если, не дай бог, купец догадается, что он иностранец, то на Овальной площади уже сегодня вечером будет кровавое представление. Ни одному-то сунарству даже не придет в голову спросить пойманного иноземца о столь странном самоубийственном решении найти работу в Нандине. Молчать невежливо, Саян прочистил горло. Я родом из домена Ершал, что находится на самой северной оконечности нашего прекрасного острова. Едва не хрипя от натуги, произнес Саян. Однако смею вас заверить, что в самый кратчайший срок выучу столичное произношение, дабы не царапать слух ваших покупателей и клиентов, уважаемый. Если вы в самом деле владеете 3 иноземными языками, то выучить нандинский диалект вам не составит труда, произнес Витус Сейшин. Неужели пронесло? Саян расслабил стиснутые от напряжения пальцы. Витус Сейшил поднял исписанный Саяном листок. По напряженному и задумчивому лицу уважаемого Меняла легко догадаться, сколь сложная борьба развернулась в его душе. Новый работник ему не нужен. В Нанди не хватает ничем не занятых простолюдинов. С другой стороны, глупо и нерационально упускать хорошо образованного работника, который сам напрашивается на работу буквально за кров и пищу. Саян невольно поежился или передумает. В этом случае придется искать другого работодателя. Пусть в столице полно влиятельных и богатых людей, однако так удачно торгует книгами и принадлежностями для письма только Витус Навил Сейшил. «Вы меня убедили», — Витус Сейшил опустил наполовину исписанный листок на стол перед собой. «Так и быть, я возьму вас на работу». Здоровый купеческий прагматизм победил. Из-под низенького столика Витус Сейшил вытащил гексаан, святую книгу. Тронутые серостью страницы лежат плотно и гладко, а вот передняя обложка из кожи изрядно потерта. Гексаан не сколько читают, а сколько используют для произнесения клятв при заключении сделок и договоров. «Как вас зовут?» — Витус Сейшил положил гексаан на край столика. «Саян». «Хорошо, Саян, положи сюда свою руку и повторяй за мной». Передняя обложка на ощупь теплая и гладкая. «Саян, клянешься ли ты именем великого создателя работать честно и старательно?» Немного нараспев, словно настоятель в храме, произнес Витус Сейшил. «Именем великого создателя я, Саян, клянусь работать честно и старательно». Повторяя за купцом слово в слово, Саян произнес самую обычную клятву усердно трудиться и не причинять вреда ни купцу, ни его семье, ни его имуществу. В свою очередь Витус Сейшил взял Саяна под свое покровительство. Подобные устные клятвы отлично заменяют договора на бумаге. Их даже принимают в суде. Эх, знал бы уважаемый купец, что перед ним сидит тот, кто когда-то написал этот самый гексаан, точнее, самую древнюю его часть. «Поздравляю!» — Витус Сейшил убрал гексаан обратно под столик. «Теперь ты работаешь на меня!» «Благодарю вас, уважаемый!» Саян низко поклонился. От радости хочется петь и плясать. Саян с трудом сдержал широкую улыбку превосходства. Первый очень важный шаг сделал. Витус Сейшил громко хлопнул в ладоши. Тут же зашуршала сдвигаемая в сторону дверь. В контору вошел мужчина в таком же, как у купца, хлопковом кимоно нежно-синего цвета. Цен бросил на него взгляд одно лицо с Витусом Сейшилом. «Ланд, я только что нанял нового работника», — Витус Сейшил показал рукой на Саяна. «Отведи его к эмиру». «Кем именно вы изволили нанять нового работника?» — Ланд вежливо поклонился. Пусть Ланд, несомненно, сын Витуса Сейшила, однако в доме отца он исполняет обязанности доверенного слуги и помощника. Витус Сейшил на секунду задумался, но быстро нашел ответ. «Пусть пока исполняет обязанности работника для разных поручений. Можете идти». Витус Сейшил вновь взял палочку для письма. Несомненно, у влиятельного торговца меняла масса дел. Саян подхватил с земляного пола плетеный короб, однако возле раздвижной двери вглубь дома он остановился. «Уважаемый», — Саян низко поклонился, — «разрешите заверить вас, вы не пожалеете». Витус Сейшил ничего не ответил. Саян шагнул вслед за сыном купца вовнутрь большого дома. Работник для разных поручений, куда пошлют и что прикажут. Другого и не стоило ожидать. Могут послать и двор мести, и туалеты чистить, но это мелочи. Главное, он работает на одного из богатейших людей Нандина, уважаемого и влиятельного Менялу, ростовщика, который сужает золотые кабаны десятками и сотнями, даймё, самураям очень высокого ранга, и, говорят, самому императору. Неважно, что придется работать за кровь и пищу. Это временно. При должном старании даже грешник в аду может дослужиться до старшего истопника. В жестком сословном обществе Тасунары о таком покровителе, как Витус Сейшил, можно только мечтать.